Как раз наоборот. 4 недели над Нью-Йорком стояла жара, в небе не облачко и сушь такая, что городские власти стали ограничивать потребление воды. Неудивительно, что профессора Бромли уволили с работы и приговорили к штрафу. Бобо покачал головой. «Мистер Клейн, я все-таки не понимаю, какая связь между жарой в Нью-Йорке и взятками профессора Бромли?» Мистер Клейн сочувственно усмехнулся. «Дело в том, господа, что склады фирм, производящих зонтики и калоши, были завалены готовыми изделиями. Фирмы обратились к профессору Бромли и попросили его предсказать длительный период дождей. Хотя профессор Бромли отлично знал, что впереди много солнечных дней, он предсказал дожди. Деловые люди воспользовались его прогнозом, и за полдня в Нью-Йорке были распроданы все без остатка зонты, плащи и калоши. Таким образом, людей обманули, а за этот обман фирмы и компании заплатили профессору Бромли $10 000. Вы только подумайте, господа, $10 000 чистоганом. И теперь этот аморальный ученый добивается места дворника народной школы 3-го района Бауэри. Но это ему не удастся, ни в коем случае. Если все жители Бауэри на выборах отдадут свои голоса, мне, мистер Клейн сделал маленькую передышку, а затем подвел итог. Уважаемые господа, не пренебрегайте вашим правом голоса, боритесь за демократию и отдайте голоса мне. И заодно скажите всем друзьям и знакомым, что Харрис Клейн — единственный достойный кандидат на место дворника народной школы 3-го района. А вот это, господа, это вам две маленькие листовочки, в которых говорится о моих деловых качествах. Я сам издал эти листовки. Прочтите, проштудируйте, и вам сразу станет ясно, что демократическая партия имеет все шансы на победу. Благодарю вас, господа. Если у вас имеются какие-нибудь вопросы, я готов ответить на них. Бобо отрицательно покачал головой. У нас нет никаких вопросов, мистер Клейн. Или погодите, какая у вас профессия? Раньше или сейчас? И то, и другое. Я был коммивояжером, а в настоящее время я женат. Хорошо, мистер Клейн. Желаю вам счастья и успеха. 1000 раз спасибо, господа. Вы можете на меня положиться. Благодарю вас, благодарю. Мистер Клейн, пятясь, вышел из комнаты и в дверях еще воскликнул. Итак, до послезавтра, господа, пусть ваши голоса решают. Когда дверь закрылась, Бобо вздохнул с облегчением. Счастье, что змеи не было дома. Ему всегда становится дурно при слове «демократия». Беспечно заброшенный в сердце Нью-Йорка, Бауэри дремал в объятиях полуночи. По узким улочкам и переулкам бродило несколько веселых Магдалин с очень тяжелой походкой и безрадостными лицами. Откуда-то издалека послышался стук копыт. Это проехал отряд конной полиции. Ночь шла, прихрамывая и тяжело дыша. Сон Джерри был беспокоен и прерывист. Он спал возле психолога, на расстеленном на полу тюфяке, и в голове его галопом проносились образы бессвязных сновидений. В этой сумятице четко выделялся лишь один центральный образ — лицо Джоан. Все, что было по краям, тонуло в неясном тумане. То и дело он просыпался, вздрагивая и выкрикивая какие-то непонятные слова. Но Бобо спал спокойно. Его душевного равновесия не нарушали путанные шизофренические галлюцинации. Он и в трущобе Бауэри был так же счастлив.